Глава 17. «Ну, вы целы, обе?» Александр бегом добрался до девушек, но даже не запыхался. «Леша там. Все хорошо. Можно...» «Стой здесь!» Со стороны могло показаться, что отец с усилием удерживает дочь на месте. Правда, была куда интереснее. «Куда ты? Вроде бы уже почти целый день в теле. Надо привыкнуть уже». Аня замерла у него в руках. Ноги перестали грести землю, во взгляде появилась осмысленность. «Так, да, сложно, знаешь ли?» Девушка ехидно посмотрела на Александра снизу вверх. «Химия, гормоны, человеческие чувства. Сильная штука в данном случае, и справиться непросто». «Ты, главное, держи себя в руках. Если что, его подруга ведь ему нужна прежней, без проблем с психикой». «Это несложно». Девушка отошла на пару шагов назад. «Только вот стереть в памяти все, что было сделано утром, я не смогу. Она будет помнить». «Не надо спорить об этом», — сказала Марина. «Все люди после таких событий меняются. Никто не остается прежним, даже если не убивает других. У нас другая проблема. Как нам добраться до нужного места? Мне кажется, натравить монстров на людей, что пытаются спасти себя, как-то не по-человечески». «Смешно», — фыркнула Аня, окончательно придя в себя. «И почему бы нам обращаться с людьми по-человечески? Посмотрите вокруг. Посмотрите». «Что?» — Марина, разведя руки в стороны, крутилась вокруг себя, осматривая пыльную дорогу, отгороженную пестрыми полосами заборов из профлиста. «Дороги, заборы. О чем ты?» «Мусор!» — завопила Аня, но, спохватившись, быстро сбавила громкость. «Ты только посмотри. Вот, вот и вот!» Она тыкала пальцем в разбросанные по улице обертки. «Там вообще кусок бетона. А здесь закопанное колесо. Они гадят рядом со своими домами, а ты хочешь с ними по-человечески?» «В моем детстве мы с братом по очереди выносили ведро из отхожего места и выливали в море. Не думаю, что что-то изменилось». «Но ведь...» «Спокойнее. Это всего лишь мусор. Со временами он исчезнет. Его переработают», — мягко сказала Марина. «Ведь все равно, все, что создано людьми, создано из одних и тех же источников. И потому нечего обращать внимание на это. Вот увидишь, как только стадо твоих орков пройдется по улицам города, их говно будут машинами вывозить. Так что не надо. Неизвестно еще, что хуже. И не такое видели». Сердито нахмурившись, обиженная Аня замолчала и отвернулась в сторону. По сути, как и положено обиженной девушке. «Если уж твои ранние годы прошли в чистоте и почти полном одиночестве после схода льда, это еще не значит, что везде так было. Так что давай, не дуйся», — примирительно произнесла Марина и переключилась на Александра. «Что насчет по-человечески?» «Так не пойдет. Слишком близко, и у нас может не хватить времени, чтобы спуститься вниз и безопасно выбраться обратно. Мы даже не знаем, есть ли там нормальный вход. Нам определенно надо больше времени». «Черт, не подумала». Женщина нервно потеребила прядь волос. «Значит, у нас нет выбора?» «Давайте, может быть, мы уже пойдем отсюда?» Аня намеревалась поскорее начать исполнять план, тем более, что у нее уже были свои задумки. «Идем. Все должны были уже проснуться. Сообщим кое-какие новости, а по дороге как раз обсудим, что нам предстоит сделать», — решил за остальных Александр. Им не оставалось ничего, кроме как согласиться. И все-таки человеческие эмоции не могли в полной мере одолеть тех, кто носил в себе запредельные силы не от рождения. Люди воспитывались в привычной им среде, и проявление эмоций для них было нормой. Особенно, если речь шла про яркие эмоции, такие как любовь или гнев или искренняя радость. Те, кто уже тысячелетиями был связан с силами, не могли в полной мере ощутить человеческие эмоции, а потому разговор на обратном пути шел плавно, без споров и криков, только обсуждение и принятие. Постепенно создавался план, который, хотя и был неприятен Марине и Александру, должен был привести монстров к последнему оплоту людей в городе. Тяжелое решение далось им не сразу. Были варианты выделить кого-то, кто был бы готов пожертвовать собой, пока остальные люди пытаются уйти, или предпринять другие шаги, сделать все, что угодно, чтобы не уничтожать людей. Население города и так сильно пострадало после первой атаки монстров. Александр был категорически против этой идеи, но понимал, что лучшего выбора у них нет. Для него проще было смириться с гибелью нескольких обычных людей, чем риск потерять Чернова-младшего насовсем. Ведь он еще не совсем разобрался в том, как сила проявилась в этом парне. Для Филимонова, который никогда не был ни наставником, ни учителем, это было в новинку. Некоторые из таких же, как и он, которых он встречал в прошлом, рассказывали, что в людях, которые рождаются с силой, ее проявление может быть невероятно сильным или незаметным, может уродовать внешне или морально. Иногда даже делились опытом, уверенные в том, что рано или поздно Александру тоже предстоит играть роль наставника. Но за долгие тысячелетия как-то не сложилось. И хотя, глядя в прошлое, сквозь века, кое-какое потомство можно было отметить среди выдающихся деятелей, но никаких особенных способностей они не имели. Поэтому то, как случай свел его с Лешей, и заставлял Александра более заботиться о его состоянии, чем о других людях, даже несмотря на все его действия. К тому моменту, когда они добрались до дома Черновых, вопрос был решен окончательно. Всеми возможными способами нужно было вывести всю ораву монстров к скопищу людей. «Как бы нам это сделать?» Марина была настроена скептически, даже после продолжительных уговоров. «Какие будут предложения?» Александр посмотрел на Аню настолько пристально, словно хотел, чтобы она одним только взглядом поняла его без слов. Та в ответ недоумевающе вскинула брови. «А, вдруг дошло до нее. Нет, даже не думай. Я уже говорила, мозгов у них мало. Да, интересные с точки зрения новизны особи, слушаются самого большого, но не более того. Заставить их идти куда-то, куда они не представляют, нереально. Их надо заманить едой, мясом, кровью, относительно свежими трупами». «Относительно?» — чуть скривилась Марина. «Это сколько дней?» «Парочку, не больше. Тухлятину они не едят». «Получается, что нам надо сперва привести туда людей, которые потом побегут назад к своим?» «Несерьезно. Слишком сложно осуществить», — отмахнулся Филимонов. «Там расстояние, километры. Пока уговорим, пока дойдут». «Так я же говорю, свежие трупы. Зачем договариваться и везти, когда можно притащить, а потом заманить?» «Тоже нет». Александр открыл калитку и направился к дому. «Мы не хотим с собой рисковать и подходить близко к монстрам». «Да почему надо все так усложнять? Ведь даже если вы хотите гарантированно рабочий способ, есть еще шанс, что в этих ваших ямах или пещерах таких тварей не сидит еще больше». «О чем спор?» — бодро спросил дед Василий, уже возившийся с завтраком. Выспавшийся, он казался более довольным, чем прежде. Антон тоже сидел в столовой. «О сотнях человеческих жизней», сказала Марина и отправилась в гостиную, где лежала старая книга о геологии. Аня села за стол напротив Антона и, посверлив его глазами несколько секунд, многозначительно подмигнула, уловив ответный взгляд. «Я все видел», — довольно строго произнес Александр. «Держи себя в руках». «А я ничего такого не имела в виду», — нахально произнесла девушка. Филимонов собрался было сделать соответствующее замечание, однако в голове отдаленно прозвучал знакомый голос, позвавший его по имени. «Леша», — мысленно отозвался Александр, стараясь не подавать виду. Он посмотрел на остальных. Аня завела разговор с дедом Василием, Пес лениво вилял хвостом, тоже не выражая беспокойства. Кажется, больше никто его не слышал. «Ты заходил с утра?» — голос зазвучал встревоженно. Упорно слово «ты» ощущался четко. «Да, мы...» — Филимонов резко поправился, то есть я. «Ситуация у нас не очень хорошая». «Я знаю про ситуацию, поэтому хочу, чтобы деда вы отправили куда-нибудь в безопасное место. Вчера я звонил ему, он вроде бы должен был разобраться с окном». Леша говорил торопливо, словно боялся, что связь прервется. «Ты уверен, что звонил? Возможно, это путаница в воспоминаниях. Я бы мог рассказать подробнее, будь ты здесь». «Стоп!» — последовала непродолжительная пауза. «Я уверен, что звонил. Он сказал, что все хорошо». «Нет, Леш, не звонил. Тут много чего произошло. Было бы хорошо, приди ты к нам». Александр ушел из кухни вслед за Мариной и сел напротив. Та листала старую книгу, осторожно переворачивала страницы. Похоже, она тоже ничего не слышала. «Я точно уверен, что я разговаривал с дедом. Разве что только это не было обманом. В любом случае, вам надо уйти из дома. Всем, кто есть. Аня с вами?» «С нами. Тут еще...» «Пусть тоже идет в безопасное место». Лешин голос звучал все более и более обеспокоенно. «Я не знаю, куда, но туда, где будет безопасно. Вооруженных людей здесь довольно много. Боюсь, вам не справиться со всеми. Главное, не ходите в ту часть, где жители устроили себе крепость». «Подожди!» «Все, не могу, мне пора. Извини за все, что я натворил вчера. Обещаю справиться. Леша». Контакт был разорван. Собеседник ушел и снова закрылся. Как он освоил это, Александр не понимал, потому что всегда был открыт к любым входящим. Должно быть, непроизвольно изменилось выражение глаз или опущенные углы рта. Марина обратила на это внимание и оторвалась от книги. «Что случилось?» — спросила она, нутром чувствуя предстоящие неприятности. «Ну же, говори. Когда долго молчат, кажется, что ничего хорошего в словах не будет». «Я только что разговаривал с Лешей», — наконец высказался Александр. «Вернее, он разговаривал со мной». «Что? Леша?» — на знакомое имя из кухни пули вылетел дед Василий. «Где он? Что с ним?» «С ним все хорошо. Мне кажется, он немного запутался». Филимонов решил не рассказывать всего, потому что этим мог только напугать старика, да и Марина явно бы не одобрила происходящего. Вдруг проснувшийся материнский инстинкт заставит ее рвануть к сыну, сметая все на своем пути. Тогда о плане можно смело забыть. «То есть запутался? Он не знает, что ему делать? Или что?» Женщина возмущенно хлопнула книгой и тряхнула головой, взбив копну черных волос. Сейчас ему не повезло оказаться среди тех, кого он считал правильными людьми. Мне так кажется, но я не могу быть уверенным. Скорее всего, сейчас приходит осознание этого выбора, и в ближайшее время он попытается это исправить. Но он просил нас держаться подальше от района с укреплениями. Дед Василий, который уже успел разузнать все про утренний выход у Ани, лишь разочарованно цокнул языком. «А я надеялся увидеть, что там успели сделать». «Увидишь», — хитро улыбнулся Александр. «У него тоже был свой план».